Глава 11. Стрекозы. Правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобно. Уильям Блейк. Амма поднималась по тропинке к пещере. В мешочке за спиной она несла хлеб и молоко, а голова у нее была занята одним вопросом. Как же ей все-таки добраться до спящей девочки? Она подошла к большому камню, где женщина велела ей оставлять еду, выложила ее, но домой не пошла. Стала подниматься выше, мимо пещеры, через заросли рододендрона, туда, где деревья стояли реже и начинались радуги. Там она со своим Дэймоном затеяла игру. Они карабкались вверх по скальным карнизам, мимо маленьких бело-зеленых водопадов, мимо водоворотов, сквозь радужную водяную пыль, так что ее волосы и ресницы, и его беличий мех обрастали тысячами крохотных жемчужных капелек влаги. Игра состояла в том, чтобы добраться до верха, не вытерев глаз. А желание было большое, потому что солнечный свет начинал искриться и дробиться в глазах на лучи — красные, желтые, зеленые, синие и всех промежуточных цветов. Но провести по глазам ладонью, чтобы лучше видеть, было нельзя до самой вершины, иначе игра проиграна. Ее Дэймон, Куланг, вспрыгнул на каменный выступ над маленьким водопадом. И она знала, что он сразу повернулся и смотрит на нее. Не стерла ли она брызги с ресниц? Но оказалось, он не смотрел. Он замер там и глядел вперед. Амма вытерла глаза. Удивление ее Дэймона положило конец игре. Вскарабкавшись наверх, чтобы выглянуть за гребень, она охнула и тоже застыла. Сверху на нее смотрело невиданное существо — медведь, но огромный, страшный, в четверо больше бурых лесных медведей, кремово-белый, с черным носом, черными глазами и когтями, длинными, как кинжалы. Он находился от нее на расстоянии вытянутой руки. Она видела каждую шерстинку на его голове. «Кто там?» — послышался мальчишеский голос. И хотя Амма не поняла слов, смысл их ухватила сразу. Через секунду рядом с медведем появился мальчик, грозно нахмурившийся, с упрямым подбородком. И что это за Дэймон возле него? Вроде бы птица. Но такой странной птицы она никогда не видела. Птица подлетела к Кулангу и коротко сказала: — «Друзья, мы тебя не обидим». Огромный белый медведь не шевелился. «Подойди», — сказал мальчик, и его Дэймон снова передал ей смысл слов. С суеверным страхом, глядя на медведя, она вскарабкалась на скалу подле маленького водопада и робко остановилась. Куланг сделался бабочкой, сел ей на щеку, но тут же запорхал вокруг другого Дэймона, спокойно сидевшего на ладони мальчика. «Уилл», — сказал мальчик, показывая на себя. И она ответила: «Амма». Теперь она могла как следует его разглядеть. И он показался ей чуть ли не страшнее медведя. У него была ужасная рана, не хватало двух пальцев. При виде этой раны у Аммы закружилась голова. Медведь отвернулся, прошел вдоль молочного ручья и лег в воду, наверное, чтобы остыть. Дэймон мальчика взлетел, порхал теперь с Кулангом среди радуг, и дети постепенно стали понимать друг друга. И что же искали эти пришельцы, как не пещеру со спящей девочкой? Амма обрадованно затараторила: «Я знаю, где она! Ее усыпила женщина. Говорит, что она ее мать. Но никакая мать не была бы такой жестокой, заставляет девочку что-то пить, чтобы она спала. Но у меня есть травы, которые ее разбудят. Мне бы только пробраться к ней. Уилл только качал головой и ждал, когда ему переведет Бальтамос. На это ушло больше минуты. «Йорик!» — позвал он, и медведь пошел по ручью, облизываясь, потому что только что проглотил рыбину. «Йорик!» — сказал Уилл. «Девочка говорит, она знает, где Лира. Я пойду с ней, посмотрю, а ты останься здесь и карауль». Йорик Бирнисон, стоя всеми четырьмя лапами в воде, молча кивнул. Уилл спрятал рюкзак, прицепил к поясу нож и стал спускаться под радугами вместе с Аммой. Он все время протирал глаза, чтобы видеть в холодной водяной пыли, куда ставит ногу. Когда они миновали последний водопад, Амма жестами показала, что дальше надо идти осторожно, не шуметь. И Уилл стал спускаться за ней по склону, между замшелыми камнями и большими искривленными ветром соснами, где плясали на зелени пятна света и жужжали, трещали тысячи крохотных насекомых. Они спускались все ниже и ниже, и солнечный свет провожал их вглубь долины, а над головой в ясном небе беспрерывно колыхались ветви. Наконец Амма остановилась. Уилл подошел к толстому стволу кедра и поглядел в ту сторону, куда она показывала рукой. Сквозь гущу листвы и переплетение веток он увидел чуть выше и справа скалу. «Миссис Колтер», — прошептал он, и сердце его учащенно забилось. Женщина появилась из-за скалы, встряхнула ветку с листьями, бросила ее и обтерла руки. Подметала пол. Рукава у нее были засучены, а волосы перевязаны шарфом. Уилл не ожидал, что она может предстать в таком затрапезном виде. Потом мелькнуло золото. Появилась злобная обезьяна и вскочила к ней на плечо. Словно заподозрив что-то, они озирались. Причем от домовитости миссис Колтер не осталось и следа. Амма возбужденно шептала Уиллу. Она боится золотого Дэймона, он любит отрывать крылья летучим мышам. Еще живым. «Есть с ней кто-нибудь еще?» — спросил Уилл. «Солдаты или кто-нибудь такой?» Амма не знала. Она никогда не видела солдат, но в деревне говорили о непонятных и страшных людях или привидениях, по ночам их видели в горах. Но в горах всегда были привидения, об этом все знают, так что, может быть, они не имеют никакого отношения к женщине. — Так, — подумал Уилл, — если Лира в пещере и миссис Колтер от нее не отходит, придется к ним заглянуть. Он сказал: «А что у тебя за лекарство? Что с ним надо делать, если хочешь ее разбудить?» Амма объяснила. «Где оно сейчас?» «Дома», — сказала она. «Спрятано». «Ладно. Жди здесь, близко не подходи. Если потом встретишься с ней, не говори, что меня знаешь. Ты меня не видела, и медведя тоже. Когда ты опять принесешь еду?» «За полчаса до заката», — сказал Дэймон Аммы. «Тогда захвати лекарство», — сказал Уилл. «Буду ждать тебя здесь». Она растерянно смотрела ему вслед. Конечно, он не поверил тому, что она сказала про Дэймона обезьяну. Иначе не шел бы так беспечно к пещере. На самом деле Уилл изрядно нервничал. Все его чувства были напряжены. Он замечал мельчайших насекомых, пролетавших в солнечных лучах, слышал шорох каждого листа, видел движение облаков над головой, хотя не сводил глаз с пещеры. «Бальтамос», — шепнул он, и ангел Дэймон, краснокрылая птичка с блестящими глазами, подлетела к его плечу. «Держись ко мне поближе и следи за обезьяной». «Тогда посмотри направо», — кратко посоветовал Бальтамос. И Уилл увидел в жерле пещеры золотое пятно с мордой и глазами, и глаза смотрели на него. Между ними было не больше 20 шагов. Он остановился, а золотая обезьяна повернула голову, сказала что-то в пещеру и снова повернулась к нему. Уилл потрогал рукоятку ножа и двинулся дальше. Когда он подошел к пещере, женщина уже ждала его. Она свободно сидела на парусиновом стульчике с книгой на коленях и невозмутимо смотрела на него. На ней была дорожная одежда защитного цвета, но так же хорошо скроена и так изящна была ее фигура, что эта хаки казалась произведением высокой моды. А красный цветочек, приколотый к груди, выглядел ничем не хуже самого элегантного драгоценного украшения. Волосы ее блестели, глаза сияли, а голые ноги отливали золотом в лучах заката. Она улыбнулась. Уилл чуть не улыбнулся в ответ. Ему не так часто доводилось видеть обворожительную мягкость в улыбках женщин, и это вывело его из равновесия. «Ты, Уилл», — обволакивающим голосом произнесла миссис Колтер. «Откуда вы знаете мое имя?» — грубо спросил он. «Лира называет его во сне». «Где она?» «В безопасности». «Я хочу ее видеть». «Тогда пойдем». Она встала и бросила книгу на стул. Впервые после встречи с ней Уилл посмотрел на ее Дэймона, обезьяну. Мех ее был длинным и лоснистым. Каждый волосок точно из чистого золота и гораздо тоньше человеческого, а мордочка и лапы черные. В последний раз Уилл видел эту морду, искаженную ненавистью, в тот вечер, когда они с Лирой украли аллитиометр у сэра Чарльза Латрума из его дома в Оксфорде. Тогда обезьяна рвалась покусать его, но Уилл, размахивая ножом, заставил Дэймона отступить и только после этого смог закрыть окно и спрятаться от них в другом мире. Теперь он ни за что на свете не согласился бы оставить ее у себя за спиной. Но птица Бальтамос внимательно следил за обезьяной, и Уилл вслед за миссис Колтер подошел к маленькому телу, неподвижно лежавшему в темной части пещеры. Да, это была его подруга, и она спала. Какой же она выглядела маленькой! И куда подевался весь ее огонь и сила? До чего же мягкой и мирной была она во сне! Пантелеймон, хорек, лежал у нее на шее. Мех его блестел, и блестели влажные волосы на лбу у Лиры. Уилл опустился перед ней на колени и отодвинул волосы. Лицо у нее пылало. Краем глаза Уилл увидел, что золотая обезьяна изготовилась к прыжку и взялся за нож. Но миссис Колтер слегка покачала головой, и обезьяна успокоилась. Не подавая вида, Уилл запоминал план пещеры, форму и величину каждого камня, наклон пола, высоту потолка над спящей девочкой. Возможно, ему придется проникнуть сюда в темноте, и, возможно, другого случая заранее все разглядеть у него не будет. — Как видишь, она в безопасности, — сказала миссис Колтер. «Почему вы держите ее здесь? И почему не даете проснуться?» «Давай сядем». Она не воспользовалась стулом, а села вместе с Уиллом на замшелые камни возле входа в пещеру. Говорила она так ласково, и столько печальной мудрости было в ее взгляде, что Уилл почувствовал к ней еще большее недоверие. Ему казалось, что каждое ее слово — ложь, в каждом движении скрыта угроза, за каждой улыбкой прячется обман —